Нас преследовали колонны муравьев. Неоценимая потеря. «Чепуха!» — засмеялся экзаменатор справа, до сих пор не выражавший своего отношения к моим ответам. «Патроны к дробовику скоро бы кончились. Где бы вы их достали? Охоту запретили уже в первые месяцы начала». «Вы сказали нас», — снова начал старший экзаменатор, не забывший моей реплики. «Да, я был не один. В лесу я нашел друзей, таких же скитальцев по неволе. Все они сейчас в городе. Нам помог месье Этьен, директор отеля». По глазам экзаменаторов я уже видел, что все это им известно. Может быть, экзамен превратится в допрос? Но этого не случилось. Никто не поинтересовался даже тем, почему мы вернулись в город лишь спустя 9 лет. «Попробуйте последний ряд», — опять вмешался экзаменатор справа. Видимо, его интересовало только то, что было связано со стрельбой и оружием. Я струйкой пуль снял и третью бутылочную заставу. Ни одна из бутылок не осталась на месте. Рев автомата, звон стекла и все. 6 очков, — сказал Рой. «Погодите», — послышался голос в дверях. Экзаменаторы как по команде вскочили. Я обернулся. Корсон Бойл. И снова в штатском. Не то директор департамента, не то преуспевающий клубмен. «Садитесь», — махнул он рукой и подошел ко мне. «Видишь портреты на стенке? Это мэр и его олдермены. По-моему, им совсем не следует любоваться нашими тренировками. Закрой-ка им глазки, сынок». Я, тщательно прицелившись, нажал на спусковой крючок. Очередь полоснула по стенке. «Недурно», — сказал Бойл, прищурившись. Он взял у меня автомат и сделал то же самое. «Сколько вы мне поставите?» — спросил он, возвращая автомат Рою. 12, — нагнул голову Рой. 6 за точность и столько же за артистизм. «Столько же и ему», — сказал Бойл, указав на меня вытянувшимся экзаменатором. «Подсчитайте». 30, — подсчитал старший. «На 6 выше нормы». «Отлично. Проверим сообразительность». Он сел за стол, одноцветная сова среди пестрых попугаев. Рядом с ней они еще больше усохли и постарели. «Почему тебя потянуло в полицию?» «Я уже говорил». «Предположим, что я забыл». «Власть и сила. Почему я выбрал сильнейшего для участия в схватке?» «Потому что был качественно сильнее его». «Почему вам, количественно более слабым, подчиняется количественно более сильное население города?» «Потому что вы сильнее качественно». Я был уверен, что мой ответ понравится Бойлу, и не ошибся. Он, понимающе, улыбнулся. «А чем же обеспечивается эта качественность? Оружием?» — спросил он. «Провокационный вопрос. Так бы ответил любой на моем месте. Любой некачественный. А я должен был защищать позицию качественности». «Не только», — ответил я, подумав. «Конечно, сила оружия — решающий фактор в подавлении большинства меньшинством. Но оружие можно отнять или изготовить. На оружие можно ответить оружием. А почему вам подчиняются не только кучера и консьержки, но и директора Сириуса? Не выписывают же они свои чеки под дулом наведенных на них автоматов? Бойл засмеялся. Верное наблюдение, а вывод? Денег у них не меньше, чем у вас. Но деньги не фишки. У них должно быть какое-то мерило стоимости. Что ты имеешь в виду? Прищурился Бойл. На этот раз, как мне показалось, не дружелюбно, а настороженно. Я вывел свою судьбу на опасный стрежень, но сворачивать не собирался. Возможно, отсюда и не возвращаются. Но я почему-то был уверен, что Бойл, в конце концов, оценит мою откровенность. С другими бы я подумал, но с Корсоном Бойлом... Завод или заводы по изготовлению пищи. Пищевой комбинат вроде химического, решительно произнес я. Это большая сила, чем оружие, и большая ценность, чем деньги. Последовал вопрос как выстрел. А что ты знаешь о заводе? Ничего. Но ты же знаешь, что это завод? Предполагаю. А предположение — незнание. Ты с кем-нибудь делился таким предположением? Спрашивал только Бойл. Тренинг-эксперты давно ушли. Экзаменаторы молчали, с серыми, как мундиры, лицами. Вероятно, таких экзаменов еще не было. «С кем у нас можно делиться?» — изобразил я пренебрежение и равнодушие. «С людьми без памяти?» «У тебя есть друзья. Они умствований не любят. Обеспечь себя, предполагай что угодно. Вот их кредо». «А секретарь Томпсона...» Мы с ним почти не встречаемся. Он очень занят. «Пишут историю», — скривился Бойл. «А кому нужна эта история? Как трамвай превратился в конку, а в квартире погасли лампочки? Мы восстановили телефон для себя, а по городу он не нужен. Мы замораживаем изобретение только потому, что считаем прогресс преждевременным». Статус-кво. Вот что нам нужно. Объяснить? Не надо. Но я не уясняю угрозы прогресса. Память возвращается, мальчик. Когда-нибудь мы все вспомним, что было и как было. Судный день, как говорят церковники. Он посмотрел на меня, как... прицелился и помолчал, словно взвешивая все, что хотел прибавить. То, что в наших руках пища, известно, и то, что не любят нас в городе, тоже известно. Так почему бы нам не завоевать любовь, когда все так просто? Снизить цены, пустить продукты по дешевке, всем.